Без сомнения, ее дядя оказался в трудном положении. В изнурительной борьбе за власть он нажил многочисленных врагов при французском дворе и среди французской знати во главе с Арманьяком. Ему пришлось связать свою судьбу с англичанами. «Молодой Генрих собирается завоевать трон Франции», — возобновил разговор герцог. «Он из числа тех людей, которые полагаются только на себя и обладают удивительным чутьем и способностью предугадывать ход событий. Его честолюбие не знает границ. Поверь, Генрих не из тех, кому можно необдуманно бросить вызов». «Возможно, это и так, ваша светлость. Но я не отдам ему Буалонга. Я окажу плохую услугу своему королю и своим соотечественникам, если позволю армии Генриха обосноваться здесь». «Твои соотечественники!» — презрительно воскликнул Жан Бургундский. «Кто они?» «Вечно ссорящиеся между собой дети, меняющие свои привязанности и симпатии с такой же быстротой, с какой ветра над проливом меняют свое направление. А король Карл, будь проклята его безумная душа, всего лишь тряпичная кукла в руках арманьяков. Франции необходима сильная правящая рука. Генрих — еще один английский притворщик», — перебила его Лианна. Герцог тяжело вздохнул. «Ты можешь, конечно, считать, что разрушила планы Генриха. Возможно, тебе это и удалось на какое-то время». Он сделал ударение на последнем слове. «Однако Генрих во многом похож на тебя. Он волевой, умный, энергичный и никогда не останавливается на полпути». Дядя вернулся к своему креслу и сел, погрузившись в молчание. Потом спросил: «А что тебе известно о бароне Лонгвуде?» «Немногое. Только то, что я смогла прочитать между строк его напыщенного послания. Этот Лонгвуд незаконно рожденный и не принадлежит к английской знати, а титул барона получил всего лишь месяц назад. Он такой же изменник, как и его отец, Марк де Бомануар». «Бомануар не изменник, Лиана», — возразил герцог. «Просто он оказался не в состоянии заплатить за свое освобождение из Аранделла. Изменник он или нет, его незаконнорожденному сыну никогда не достанется Буалонг». Жан Бургундский сокрушенно покачал головой. «Позволь тебе заметить, что ты ведешь себя как избалованный ребенок. Постоянно вмешиваешься в мужские дела. Только тогда, когда дело касается меня и моего народа, дядя», — запальчиво возразила девушка. Но, заметив, как снова помрачнело его лицо, подошла к нему и нежно погладила по руке. «Что ты теперь будешь делать?» «Я сделаю то, что сочту нужным», — коротко ответил он. По спине Лианы пробежал холодок. В той игре, что ведет герцог Бургундский, ставка ни много ни мало — власть над Францией. Кроме того, дядя ясно дал ей понять, что радоваться пока рано. Последнее слово останется за королем Генрихом. Лиана была так поглощена своими мыслями, что почти не следила за приготовлениями к праздничному ужину. Обычно она сурово отчитывала слугу, приносившему оленину на плохо отполированном блюде, или со своей извечной дотошностью и придирчивостью указывала на то, что какое-то кушанье стоит не там, где положено, или замечала, что пирожные, украшенные нежными лилиями из крема, немного подгорели. В общем, Лиана успевала повсюду. Но сегодня ее голова была занята совсем другими проблемами. Судя по всему, герцог Бургундский приложит все усилия, чтобы помешать племяннице защитить Буалонг от англичан».